Часть вторая, глава 49. Вылет курсантов был назначен в ночь под воскресенье. Субботин узнал об этом только в пятницу вечером и очень встревожился. Пока он знал только то, что агенты будут сброшены парами одновременно с трех самолетов. Но он до сих пор не смог узнать место выброски. По некоторым данным, он мог только догадываться, что районом действий всех шести агентов должна быть Белоруссия. Субботин отправился к майору Лавинсу, но тот точного адреса выброски, по-видимому, тоже не знал. «Да и зачем вам это?» — насмешливо спросил он. «Насколько я понимаю, вы же сами не летите». «Но мои-то люди должны знать». «Когда будет нужно, им скажут», — ответил майор и, улыбаясь, добавил. «По мнению инструктора по парашютам, ваши парни храбрые, как и львы. Им, наверное, наплевать, куда прыгать, хоть в ад». «Храбрость, майор Лавинс, не учебный предмет. Она или есть в крови, или ее нет», — зло сказал Субботин. «О, наука храбрости не моя специальность, я пас». Майор, смеясь, поднял руки. В это время вошел приземистый офицер со знаками различия капитана. Увидев майора с поднятыми руками, он спросил: «Разучивайте, майор, любимый жест немецких генералов?» «Мне предложена научная дискуссия о храбрости, но я алес капут». Капитан удивленно посмотрел на Субботина, который сидел с непроницаемым лицом. «Это руководитель группы русских храбрецов», — пояснил Лавинс. «А-а-а», — капитан засмеялся, — «о ваших героях по аэродрому легенды ходят. Вы их кальсоны проверяли? В порядке?» До этого не дошло. Субботин тоже засмеялся. Он решил поддержать смешливое настроение американцев. Вдруг это что-нибудь даст. И он не ошибся. «А помните, майор, того рыжего поляка?» Капитан еле сдерживал смех. «Этот поляк», — продолжал он, обращаясь уже к Субботину, — «во время ночного прыжка успел сделать все, что делают дети, сидя на горшке. На земле его ищут и не могут найти. Кричат, зовут. Пропал поляк. Целый час искали, пока нашли. Сидит наш поляк голый у речки и белье стирает». Капитан зашелся от смеха. Повсю смеялись и Лавин с Субботиным. Теперь Субботин решил сам посмешить американцев. «Это что?» — сказал он. «А вот я слышал про случай похлеще. Забросили одного на Украину. Он приземлился. Возможно, тоже бельишко постирал. Явился в назначенный город. Живет там день, другой. От страха чуть не умирает. И решил, самое лучшее — сдаться. И вот на улице останавливает он прохожего и говорит ему: «Слушайте, я шпион, сведите меня куда надо». Прохожий от него бегом, он к другому: «Слушайте, я шпион». Короче говоря, его забрали и посадили в сумасшедший дом. Американцы хохотали до слез. «Как же вы узнали об этой героической истории?» — спросил Лавинс. «Говорят, русские в своих газетах фельетон об этом напечатали». «Да, что ни говори, тяжелая у вас работа», — смеясь сказал Лавинс. «Дорогой майор, я все-таки иду в бар», — капитан встал. «Не составите ли вы мне компанию на часок?» «Увы», — майор показал на телефон. «Должно звонить начальство». Субботин вышел вместе с капитаном. У входа в бар они остановились. «Может, зайдете?» — спросил капитан. «С удовольствием». Они сели рядом у стойки и заказали коньяк. Спустя час Субботин уже знал, кому на аэродроме раньше всех известен точный адрес выброски. Капитан рассказал, что летчики узнают этот адрес очень просто в метеобюро. Синоптики получают адреса раньше всех. Уже глубокой ночью Субботин зашел в метеобюро. Дежурный спал, положив голову на сцепленные руки. Субботин разбудил его и строго спросил: Как с погодой на моем завтрашнем ночном маршруте? — Это на Кипр, что ли? — зевая спросил дежурный. — Какой там Кипр? В Советский Союз? — Советский Союз, Советский Союз, — бормотал дежурный, отыскивая какую-то бумагу. — Вот. На 00:00 завтрашняя перспектива выглядит так. Район Барановичи, облачность, дождь. В общем, то, что надо. Район Бреста тоже. А вот в районе Витебска хуже. Там будет ясно. Но нам сказано, полеты не отменяются. Более свежие данные будут завтра на 15:00. Спасибо, дежурный. Спокойной ночи.